«Ладно, вам разбираться», – пожал плечами Блэк и вернул взгляд на Фьюри. «Вот видишь, к чему привела твоя паранойя и самоуверенность, и капитальная задержка в твоей инициативе, они не сработавшиеся, не обученные толком, со своими тараканами в голове, и ты бросаешь их в бой. Ты что, совсем мозгов не имеешь? У меня не было времени. А все потому, что тебе не давали разрешения сверху. Да, считали, что тогда твоя организация станет слишком уж сильной и независимой. Идиоты, как они вообще попали на свои места? Ах да, чего это я? Деньги и связи. А еще Гидра. Что? Откуда ты знаешь, ты из Гидры? У Фьюри аж глаза кровью налились. Фьюри, да ты просто невероятный идиот. Раз связал меня с кучкой властолюбивых террористов с заоблачной жадностью. Блэк серьезно посмотрел в лицо директора. Я ни на кого не работаю. Ни на тебя, ни на Гидру. Почему? Потому что вы простые люди, полезшие в политику, а там столько гнили и раздора, что туда лезть не прельщает от слова вообще. Я тебя все равно найду, прорычал Фьюри. Наверное. Пожал равнодушно плечами мутант, а потом щелкнул пальцами, и «добро пожаловать в реальность». А Фьюри с удивлением видел полностью целый город, никаких разрушений, а из-за края крыши слышится обычный шум города. Это была иллюзия? Да. Кивнул парень и, махнув рукой, исчез. А Фьюри смотрел на шокированную команду мстителей, которые стояли на крыше и ощупывали себя. «Надо выпить», — донеслось от Тони. «Я тоже не откажусь», — прохрипел Роджерс. «Чувствую себя отбивной», — прокряхтел Тор, с трудом вставая на ноги. «Никогда бы не подумал, что Лаки способен меня так отделать, а он тебя и не отделал, это иллюзия была», — поддержал Роджерс Тора. «Это точно, в реальности он вряд ли бы меня смог победить», — улыбнулся Бог, разминаясь. «Мне одному интересно, что мы мультики смотрели не на Хилликерире, а на крыше высотки, где напротив стоит моя башня», — спросил Старк, недовольно смотря на отсчет по трате электроэнергии. «Интересный вопрос», — задумался Фьюри над данным фактом. «Не все то, что вы видели, иллюзия», — вдруг проговорил голос позади, отчего все тут же развернулись и встали в боевую стойку, а на месте говорившего стоял Лаки. «Я иллюзия, так что можете стрелять, зря панику поднимите в городе. Я здесь, чтобы ответить на некоторые вопросы. Брат, почему?» Выступил вперед Тор. «Потому что и ты, и один идиоты», — спокойно и серьезно ответил бог лжи и обмана. «Что?» — покрепче схватил молот Тор. «А что еще можно сказать о людях, которые не заметили, что с их братом и воспитанником что-то не так?» — развел руками в стороны Лаки. «Только мама заметила, что со мной что-то не так, и кто ее выслушал? Верховный свалил в другой мир по делам, а брат напился до состояния нестояния, отправился на подвиги и в итоге натворил такое, что его выпнул в Мидгард собственный отец, который экстренно вернулся с дел, а потом был слишком занят беспокойством за своего наследника, отчего опять отмахнулся от матери, и в итоге случилось то, что случилось. Я даже рад, что отправил тогда за тобой стража, хоть пар выпустил, и потом натворил бы еще делов, если бы не странный разговор с Блэком, когда он меня обрывал и говорил откровенно всякий бред, но о моей жизни. В конце этого разговора он и сказал мне напрямую, что с моим разумом что-то не так. Я слишком сильно реагирую на один вопрос о брате, а на такой же вопрос, но заданный окольными путями, абсолютно спокоен. Как выяснил Блэк, триггеры ментального сбоя стояли на словах «брат» — один, «трон», «власть», «месть», «тор», и эти слова гипертрофировали во мне чувство обиды, желание мести и тому подобное. Оттого и началась вся та канитель, что ты наблюдал при падении и уже тут. Что? Тор выглядел потрясенным и глубоко шокированным. Но почему? Как? Потому что вы с отцом слепы, — припечатал Лаки. Блэк указал мне на ментальные триггеры, а затем и помог их убрать, но мне пришлось и дальше играть свою роль, чтобы выяснить, какая сволочь меня околдовала. И перед тем, как начался весь этот фарс с нападением на Нью-Йорк, выяснил часть информации об этой сволочи. Так вот зачем, — потрясенно произнес Фьюри. «Да, именно поэтому я и сдался вам. На вашем летающем куске металлолома мне было крайне просто получить нужную информацию. А ваши секретности пароли, вы серьезно считаете, что для более технически развитой расы это проблема?» Лаки фыркнул, смотря в потерянное лицо директора щита. «Затем устроить диверсию с двигателем, чтобы вы не отправились за мной сразу. Но и свои планы пришлось корректировать, так как вы объявили войну Блэку, а значит, надо было повредить ваш корабль, но не так фатально, как было задумано ранее. Все же брат есть брат, хоть и такой, как Тор. Эй!» — возмутился обсуждаемый. А Старк посмотрел на бога грома и высказал: «Резонно, но ты встал на сторону Блэка», — хмуро произнес Фьюри. «Знаете, Блэк не подарок, да что уж там, сволочь каких поискать», — хмыкнул Лаки. «Но он со мной не миндальничал, говорил, как есть, дурь выбивал, отправил в ад». «Что?» — шокированно произнес Тор. «Как ты, брат? Ничего страшного не произошло, как оказалось, Блэк ни смерти мне желал, да и дал себя убить разок, а потом был там и показывал, рассказывал, объяснял. Оружие, которое мне подсунул урод, что ментальные закладки поставил, забрал и дал другое, даже лучше старого, как по мне. Он был честен со мной, честно бил в рожу, честно получал от меня по ней же. Он стал другом, которого ранее у меня не было. Я и не заметил, как стал считать его близким для себя. Он поднял все мои умения на новый уровень». «Он», — с трудом начал говорить Тор. «Нет», — ответил Лаки на незаконченный вопрос. «Он не заменил мне тебя, но стал еще одним братом, старшим, который меня выслушивал, когда я хотел что-то сказать. Мы разбирали эти разговоры, и он показывал, где я прав, а где нет. Иногда сам рассказывал моменты, где был неправ или прав, но приходилось промолчать, чтобы близкие набили себе шишки и получили опыт, и в итоге выслушивали и его мнение. Ты весь, с потрохами, принадлежишь ему», — хмыкнул Фьюри. «Лучше быть с тем, кто использует тебя в открытую, чем с теми, кто использует в темную или прикрываясь благими целями», — ответил Лаки. «Тем более, что после Хиллекерера я решил получить ДНК Блэка. Сказал это ему прямо, и тот дал мне несколько своих волос, попросив рассказать потом, что он за мутант, а то давно пытается понять это, но ничего не выходит». «И что же ты узнал?» — тут же заинтересовался Фьюри, но Лаки с ехицей посмотрел на него и, усмехнувшись, уставился на Тора. «Ты же знаешь, что наш папаня еще тот ходок на левый фронт». «Эх, конечно», — выдохнул тот в ответ, потирая затылок. «То есть», — вмешался Тони, — «ты взял его ДНК, проверил, а теперь спрашиваешь у своего брата про гулянки отца. Блэк ваш родственник. Вот это поворот». Тор, услышав это, уронил челюсть на пол, смотря на Лаки так, словно надеется, что это неправда. «Блэк, сын Одина», — убил надежду в глазах Тора Лаки. «И Фрии». Тор побелел как полотно. «Как это возможно?» — разразился Тор через несколько секунд переваривания данной информации. «Я сам был в шоке от данных, брат», — покачал головой бог лжи. «Мне пришлось применить все свои знания и немало оборудования, чтобы определить это, но все же нашел нужные маркеры. А почему это было так сложно?» — поинтересовался Ник, пытаясь получить больше информации о Блэке, тем более, что полученная ранее информация и получаемая сейчас сильно не сходилась. «Потому что у нашего старого брата глобальная мутация», — закончил Лаки. «У обычного человека 23 пары хромосом, у местного мутанта их может быть до 30 пар, у асгардца их 54. У Биннера от такой информации открылся рот. Ау!» — помахал рукой в воздухе Тор. «У него их столько, что я до сих пор не могу в это поверить», — сказал задумчивый Лаки. «Если интересует точное число, то 384. Но как он вообще еще жив?» — выдал Брюс. «При таком количестве маркеров хромосом, его организм не способен был выжить. Для их стабилизации нужно просто прорва энергии. А как у вас тут появляются жизнеспособные мутанты с порой странными и необъяснимыми силами?» — заметил Лаки. «Это я понять не смог, но его гены нестабильны, это да. Клетки организма постоянно меняются, приспосабливаясь к тому или иному внешнему фактору мира. И делают это так, что...» — на крышу здания опустилась тишина. «Что?» — выдал заинтересованный Старк, которого тоже увлекла данная история. «Да и информации получено очень немало, что я даже предположить не могу, что он в конце концов такое», — усмехнулся Лаки и, помахав всем рукой, начал исчезать. «Кстати, эта информация полная правда, Тор может проверить ее в лаборатории нашего мира, и Блэк знает о том, что я вам это рассказал, ждет сейчас рассказа вашей реакции», — и исчез окончательно. «Мне показалось, или Лаки попрощался», — удивленно произнес Старк, а потом пожал плечами под удивленными взглядами всех присутствующих. «Эта речь имеет смысл только в этом случае. Прощание». Народ задумчиво стал разбредаться кто куда, а Тор с потерянным видом смотрел на небо. Примечание к части. Прода. Спасибо читателю, подкинувшему мне на несколько дошираков. Благодарность двум щедрым читателям. Роман Артуровичу, огромное спасибо. Арсений Андреевич, спасибо за донат. И реквизиты в профиле, если желаете прады как можно быстрее. Фонд Доширака борется за мою сытую жизнь и убитый желудок, печень, почки, зубы, но живой же и пузо набито. Чувствую приход гневных комментариев. Хе-хе-хе. Часть 24. Встреча магов. Я сидел в кресле и пил кофе, в прикуску к бутербродам с ветчиной и сыром, а напротив меня сверлили друг друга глазами Соломон и Лаки, которые сидели напряженные в креслах перед столиком с шахматами и играли. Уже неделю играют. Шахматы были необычные, а сделанные магией, и потому эти два индивидуума не просто играли в шахматы, а следили, чтобы противник не мухлевал. Говорят, что так намного интереснее. Мы с Джин с этим согласны, потому как шахматы до этого эти два гроссмейстера раздолбали в опилки и осколки. Джин отказалась покупать новые, и я с ней был согласен. А то уже несколько раз демоны ремонтировали стены, которые эти два соперника на поле из квадратов чем-нибудь проламывали. Вот они и нашли выход из положения, когда даже демоны объявили бойкот в плане принести им новую шахматную доску и фигурки. Мда, вздохнул я и допил кофе. Джин, как ты думаешь, они надолго? Они так могут и конец времен просидеть. Пожала та равнодушно плечами. Им ведь даже спать не обязательно. Это да, но нам нужно достать еще один камень и лететь за остальными. И чувствую, что придется делать это без них. Я тоже так думаю, кивнула девушка. Может, начнем поиск? Я ощущаю его отклик и могу перенестись к нему в любой момент. Вот только чувствую там защиту, которая удивляет своей мощью и продуманностью. Вот и ждал, когда эти двое наиграются и, может, смогут подсказать решение. Потер лицо устало. А силовой вариант? Возможен, но сложен, так как там столько накручено, что нас может зашвырнуть куда угодно. Конечно, камень пространства поможет вернуться, но, блин, мы так можем столетиями улетать в неизвестные дали, а камень никто не вынесет из нужного нам места. Да тем более, что я не встречал лично магов этого мира, и очень примерно представляю себе их возможности. А эти два индивидуума за магов не сойдут? Удивленно приподняла та бровь. Один старой закалки, очень старый, а второй и на мировой, но возможно и подсказали бы что-то, но как видишь, сильно заняты. Может, огоньку? Предложила Феникс, зажигая в руке фаербол. Заманчиво, но жаль номер. А потом Лаки на огонь устойчив, а вот Соломон вообще в аду бухал и, наверное, тоже устойчив. Да и ты представляешь их реакцию на такой поступок? Мда, Лаки еще куда ни шло, а вот Соломон способен и ответить. Призадумалась Феникс. Вот и я о том же. Не хочется торопить в этом мире Армагеддон. И что делать? Я об этом думаю уже неделю, и пока идей особо нет. На удивленный взгляд девушки развел руками в стороны. Говорю же, очень мощная и хитроумная ловушка там стоит. Вот если камень вынесут, то вариант появится, и не один. И сколько ждать? Откинулась на спинку кресла девушка. Без понятия. Но точно знаю, что в скором времени должно произойти инцидент, при котором камень оттуда перенесут. Откуда информация? Информатор попросил остаться инкогнито. Улыбнулся ей и, встав, отправился на кухню, где сварил еще порцию кофе. А затем вышел из кухни и замер под взглядом женщины, которая стояла у столика с двумя играющими придурками и явно до моего появления пыталась привлечь к себе внимание этих двух. А вот где Феникс, я так и не понял, так как в зале той не оказалось. Во взгляде женщины в странной монашеской робе и с абсолютно лысой головой читался огромный такой знак вопроса. А двое заядлых игроков продолжали сверлить глазами игральную доску, одновременно при этом один держал в сторону женщины солидное готовое сорваться заклинание, а второй просто навел сияющий перстень. И скорее всего именно второе остановило ее на половине движения, когда та хотела постучать по столу. «Зря вы решили вмешаться в их игру, уважаемая верховный чародей земли», — узнал я женщину, которая старалась лишний раз не двигаться. «Если желаете поговорить, то очень медленно и осторожно отойдите от столика с игрой, и не стоит делать резких движений, а то удар лакито для вас вряд ли опасен, а вот чем приложит сол, даже мне неведомо». Та так и поступила, очень плавно и осторожно отступив от столика. Как только она отдалилась на полтора метра, игроки потушили свои готовые сорваться заклятия и продолжили сверлить взглядами иллюзорную доску с шахматами. Я же сел в кресло и указал на соседнее, куда женщина с грацией и села. «Значит, вы меня знаете». Посмотрела та на меня серьезно и с некоторой опаской. «Не лично и немного, но кое-что слышал», — ответил ей и отпил кофе. «Так, может, представитесь?» — спросила она, доставая из золотистого и искрящего портала чашку с чаем. «Блэк, верховный, как вы знаете». Улыбнулась она в ответ. Вообще, женщина довольно своеобразная, но присутствует в ней какой-то шарм и обаяние. Выглядит очень доброй и мягкой, но верховным так просто не становится, а значит эта дамочка вполне может доставить сюрпризов. И мне очень интересно, кто вон тот пепельноволосый юноша с очень страшным артефактом на пальце, и крайне опасным к тому же. Представиться сам он вряд ли сможет, так как очень занят, можете это легко заметить. Но артефакт носит по праву, это Соломон, царь царей и так далее. И вы хотите, чтобы я в это поверила? Приподняла та бровь, но действий не предпринимала, что странно. Можете не верить, но это так. Пожал я равнодушно плечами. Он очень древний маг. Когда он родился, даже кельты еще только зарождались, как мне известно. А вы много обо мне знаете. Нахмурилась та, а я просто вновь пожал плечами. И вы не бойтесь и не остерегаетесь меня. Это очень занятно. Не знаю, насколько вы сильны, но в открытом противостоянии возможна и взаимная смерть. Улыбаюсь и, наклонив в ее сторону кофе, отпиваю глоток, а она отпивает своего напитка. Я чувствую от вас огромную силу. Есть такое. Вот только что вас во мне заинтересовало. Огромная сила, которая недавно ввела в иллюзии всех агентов, считая особую команду, чтобы забрать себе крайне могущественный предмет. Фьюри пожаловался. Приподнял я бровь. Нет, я сама это наблюдала из своего дома. Я вас не трогал, как и ваш дом. Это смотря с какой стороны посмотреть. Вновь отпила та немного своего чая. Но ведь могли. Наверное, но мне нет дела до вашего храма. И у древней только уголки губ приподнялись в легкой улыбке. Вы знаете о храме, этого уже более чем достаточно, чтобы начать войну. Не стоит пороть горячку, ведь никаких действий против вас я не вел. Не стоит мне врать. Вы нацелились на глаз Агамотта. Ее лицо вновь стало замершей маской. Если вы о камне времени, то да. Пожимаю плечами, а женщина напрягается. Этот артефакт я вам не отдам. Он слишком силен и опасен не в тех руках, и от него многое зависит. Я понимаю вашу точку зрения, но моя имеет не меньший вес в моем табеле ценностей. Этот камень мне необходим. И для чего же он вам? Чтобы вернуться туда, откуда я прибыл, и спасти своих детей. На эти слова древняя откинулась на спинку кресла и хмыкнула. От этого артефакта зависит существование этого мира. Дармамму, да, от сказанных мною слов женщина напряглась как струна, и от ее рук посыпались золотые искры. Что вы знаете о нем? Справившись с собой, спросила она. Могущественная сущность, которая правит темным измерением и стремится поглотить как можно больше миров, дабы стать сильнее. Хотя, как по мне, у него и так власти чрезмерно много. Это так, нехотя согласилась женщина. И он слишком силен, чтобы справиться с ним раз и навсегда. Бессмертен, а амулет позволяет держать его в стороне от этого мира. И если вы заберете камень, то этот мир обречен. Я знаю это. Покачал головой. Но если я не заберу его, то обречены мои дети. И жизни их ценнее планеты и всех ее жителей. Для меня, как отца, да. Тогда я вынуждена предупредить вас о том, что как только вы попытаетесь забрать артефакт, я приложу все силы для вашего уничтожения. Для меня защита этого мира на первом месте, а вы лицемерны. Качаю головой, и та приподнимает брови. Я хотя бы говорю правду о своих желаниях и планах, а вот вы прикрываетесь защитой этого мира, а сами пользуетесь силой того, кого называете врагом этого мира. Странно, не находите? В следующий миг в руке женщины полыхнул золотистый рунный круг, однако я остался сидеть на месте с невозмутимым видом. И в следующий миг она атаковала, чтобы ее золотая плетка растворилась в пространстве без остатка и вреда для меня, а я спокойно смотрел на нее. Она вновь попыталась применить свои силы, но все, что у нее получилось, это создать несколько золотистых искр, и все, так как я подчинил пространство в этой комнате и запретил тут заклинания. Если бы запретил магию, то скорее всего ей стало бы крайне плохо. Жаль, у меня нет камня реальности, с ним бы мог вообще стереть магию этой особы в ноль, а так, только блокировал. Не думали же вы, что я не защищу свое жилище от магов? Удивленно взглянул на женщину. Блэк, нафига ты это сделал? Послышался сдвоенный крик от столика, где исчезли иллюзорные шахматы, а затем, что вы настолько заигрались, что даже не заметили пришедшего к нам нежданного гостя. А как, хмыкнул Соломон и встав, хрустнул суставами. Ох, как же все затекло. А кто эта незнакомка? Древняя, ответил просто. Знаем, хмыкнул Соломон. Довольно интересная особа со странной философией и взглядами на жизнь. проповедует своих учеников не играть с темными силами и измерением, но сама черпает оттуда силы для бессмертия. Что ты понимаешь? Вскинулась та. Многое. Пожал Соломон плечами. Тем более, что я когда-то поступил примерно так же, но обезопасил свой родной мир от вторжения ада. Дармамму, конечно, силен, но Люцифер или Михаил вполне способны испортить ему как пищеварение заточенной сталью, так и магически задавить. Несмотря на то, что Дармамму является правителем своего измерения, ранее названные разумные первые и сильнейшие дети Творца, да и трибунал вряд ли допустит, чтобы этот псих вырвался. Они не успеют. Поджала губы древняя. Дармамму призывают, и тот исполняет волю призвавшего, оплатой является тот мир, в который он призван. Трибунал не будет вмешиваться в это. Хаэм, умный гад, и потер подбородок. А если мы поможем вам с ним, вы сможете отдать амулет, победить его невозможно. Покачала та головой, только сдержать. Но, а все же, если мы сможем сделать это, вы отдадите нам артефакт, если вы сможете одолеть Дармамму, то мне нужны будут доказательства победы. Я спросил, вы отдадите нужный нам предмет, если мы победим властелина темного измерения, надавил на женщину Соломон, а я уже обливался потом, так как сдерживать пространственное изменение даже в малой части мира оказалось крайне тяжело и энергозатратно. Древняя задумалась, а потом проговорила, победа над этим существом заставит меня задуматься о такой возможности. Гребаные политики, когда же она уже скажет нужное Солу и смогу выкнуть ее отсюда. У меня такое ощущение, что огромную бетонную плиту держу на горбу. Только задуматься, приподнял бровь Сол и хмыкнул. Понятно, а теперь верните нам нашу спутницу обратно. Какую спутницу? Хорошо сыграло непонимание древнее. Древнее, не стоит со мной играть. Повеяло от Соломона чем-то сильно недобрым. Если ты думаешь, что заложник важнее твоего существования, то поверь, я могу отправить тебя туда, где даже компанию Дармамму ты будешь вспоминать с теплом и радостью. Древняя, глянув в глаза Соломону, ухмыльнулась. А ты уверен, что совладаешь со мной? Тот же вопрос могу и тебе задать. Хмуро выдал Сол. Если ты не вернешь назад взятого заложника, то пеняй на себя. Ты объявишь войну, и мы ответим. Да так, что вы прокляните момент, когда решили развязать это противостояние. Мы пытаемся договориться. С ней будет все в порядке, пока вы не попытаетесь лезть туда, куда не стоит. Отрицательно покачала та головой, а затем вскочила и выпрыгнула в окно, где заклинания уже действовали, и она смогла исчезнуть в портале. Что будем делать? Хмуро сказал Лаки. Они просто не знают, кого решили взять в плен. Ухмыльнулся я, и двое напарников посмотрели на меня с немым вопросом в глазах. Они сами привели в свой стан врага, а это главное. Защита не выталкивает джин из нужного нам места, а значит, ну ты и жук, Блэк, хмыкнул Сол, а Лаки просто покачал головой и сел в кресло, растерев лицо. И что дальше? Надо немного подождать. Пожимаю плечами. Джин проинформирована о нужном нам артефакте и том, что надо будет воспользоваться заварушкой для его хищения. И что делать? Вы как хотите, а я в душе потреблять энергию. А то отрицание заклинаний в пространстве оказалось очень затратным действием. Примечание к части. Прода. Спасибо щедрым читателям, что подкинули автору на выживание. Ну, ждем вновь поток критики. Надо запастись чем-нибудь сладким. Стресс заедать. Часть 25. Восстание земных магов. Джин сидела в каменной камере и с иронией взирала на голые каменные стены, каменный же потолок и пол, а также небольшую дыру в полу со скатом. Сверху из стены текла вода, которая смывала с желоба отходы жизнедеятельности. Впервые Джин осознала, как хорошо быть фениксом, так как потребление еды для нее не обязательно, а съеденное, расщепляется полностью в ее организме, и потому ей абсолютно не нужно ходить в туалет. Присев на деревянную скамью, которая была приделана к стене и служила как кроватью, так и стулом, подушек и одеял предусмотрено не было. Да вообще не было предусмотрено постельного белья. И как этот Блэк догадался, что придет да странная баба и похитит именно ее. Хотя если подумать, Лаки и Соломон для нее неудобны, так как являются магами. Блэк вроде как главный, а значит имеет немало козырей за пазухой. А вот девушка, которая владеет огнем, показалась ей достаточно безопасной, чтобы сделать заложником. Она удивится, если узнает обо мне правду. В этой камере не было решеток или дверей. Как поняла Джин, ее клетка вообще находится на солидной глубине в скале и дверей сюда нет, только совсем небольшие каналы для вентиляции воздуха и тот самый родник и дыра в полу под туалет. Идеальная тюрьма, из которой крайне сложно сбежать, но, не для Феникса. Руки спереди были скованы странными наручниками с рунами. Наверное, они должны были блокировать мои силы, однако я их отчетливо чувствовала и зажженный на кончике пальца небольшой язычок пламени сказал мне больше необходимого. Сила со мной, да и на худой конец можно было бы обратиться за помощью к основному телу, а там возможности громадны. Но Блэк попросил немного скромно посидеть и послушать, что творится в стане магов, а также предупредил, что вскоре тут начнется какая-то заварушка, которая облегчит мою задачу по получению артефакта. Иногда меня посещает крайне навязчивая мысль, что это не Блэк настолько умен, а он знает будущее наперед. Существуют ведь пророки, эта мысль иногда посещала ее голову, особенно когда тот творил нелогичные поступки, как например с Фьюри, или Мстителями, да даже Локи и вообще, он говорит о том, что надо спасать детей, но сам не особо спешит, и тут его понять можно, ведь прошло столько лет, что и не счесть после его прихода в эту вселенную, но как отца его поступки принять сложно. Но другие вопросов не задавали, особенно удивляло спокойствие Соломона и равнодушие Локи. Те вообще не парились. Соломон просто вечно развлекается, а Локи занимается примерно тем же самым, таинственно улыбаясь на вопросы о том, что его так привлекает в возможности быть с нами в группе. Со вздохом Джин легла на доски кровати и прикрыла глаза, уносясь сознанием в пространство, где вместо звезд и планет пылало гигантское существо, что было ее основой. Там она провела некоторое время, хотя и не знала, сколько, ибо Феникс не следит за временем, но открыв глаза, она увидела открывшийся портал и шагнувшего на пол тюрьмы мага, среднего возраста, худощавый мужчина, который едва мог держать в руках поднос с едой для нее. Тот прошел к ее замене кровати и поставил поднос на свободное место, а затем пошел обратно к порталу. «Что у тебя с руками?» – задала вопрос девушка и маг остановился, обернулся и внимательно посмотрел на нее. «Авария!» – произнес тот и сделал еще шаг в сторону портала. «Почему не вылечили?» – по-настоящему удивилась девушка. «Потому что я еще не готов», – заинтересованно обернулся мужчина к ней. «Странные постулаты у местных магов», – протянула девушка и, взяв миску, заглянула в нее. В миске было картофельное пюре, жареная курица и немного салата, а на подносе лежал кусок хлеба и большая кружка с напитком, пахнувшим ягодами. Они говорят, что я сам должен постичь их учение и тогда смогу справиться со своими травмами. Портал мага закрылся, но сам маг остался в камере. Это странно, не находишь? На самом деле девушке хотелось поговорить, а то непривычно находиться там, где никто не говорит. За последнее время она привыкла к обществу других разумных, и не хотела от этого отказываться. «Нахожу, но иного пути не вижу. Я Стрэндж», — представился мужчина. «Иной путь есть, просто не всегда очевиден». Пожала плечами девушка. «Я Джин Грей, я нашел только этот, значит плохо искал», — ответила в ответ та, на что у мужчины заиграли желваки на лице. «Я перерыл все, что только возможно, искал любую, даже самую бредовую информацию о том, кто сможет помочь. Потратил все сбережения и это место последняя надежда вернуть себе руки в норму. Мой напарник с легкостью мог бы помочь», — перемешивая пюре, произнесла девушка. «Я не пойду на сделку с дьяволом», — отрицательно покачал головой Стрэндж. «А я и не говорила про дьявола». Пожала та плечами, а странный маг открыл портал и уже входил в него, когда Джин продолжила. «Но даже с дьяволом заключают контракт, даже несмотря на плату». И Стрэндж закрыл за собой портал, но Джин успела заметить сомнения в его взгляде, а это уже немало. Возможно, ей удастся выполнить задание быстрее, чем рассчитывал Блэк. Стрэндж был еще тем человеком, эгоистичным, жадным, похотливым и беззаботным. Гениальный хирург, зарабатывающий очень немаленькие деньги, но все изменила авария. Трагедия, которая лишила его рук. Он спустил все свое состояние на поиск лучших врачей и операций у них, но эффект был неполным. Руки продолжали трястись, скальпель не держался и падал из рук, и мужчине казалось, что, падая, он разрезает ему медленно сердце, надежду и будущее. Стивен не готов был сдаться и продолжал искать, пока однажды ему не попался человек, который смог победить свой недуг. Тот не мог ходить из-за повреждения позвоночника, диагноз был однозначным, но он нашел странных монахов в дикой глуши и, пройдя странные учения, о которых промолчал, смог вновь ходить. И отчаявшийся бывший нейрохирург схватился за эту соломинку. Он поехал и искал, искал, искал, пока не нашел. И вот он уже находится тут несколько месяцев, обучается мистическим таинствам, научился многому, но руки продолжали трястись, хоть и только когда тот не был в опасности или тяжелых условиях. Но операции он проводить не сможет уже никогда. Он не сможет вернуться на тот Олимп, на котором был ранее. И это приводило его в отчаяние. В какой-то момент он смирился, но не до конца. И вот его попросили отнести временному пленнику древнюю пищу, и пленница, на вид самая обычная девушка, заметила его руки и сказала, что выход есть. Он понимал, что это скорее всего ловушка, но надежда, почти потухшая ранее, ей хватило этой едва тлеющей искры, чтобы разгореться вновь. Он еще несколько раз приносил пленнице пищу, но та молчала, медитируя на аналоге кровати. От нее веяло чем-то древним и могущественным, неумолимым и одновременно не спешащим. А древняя молчала про пленницу, не говоря ни слова. Когда он снова заикнулся про пленницу, его вновь отправили в библиотеку читать пыльные и древние фолианты, чтобы тот взрастил терпение и волю, но зарождались лишь сомнения. Они зарождались и крепли каждый раз, когда древняя уходила от ответов, а другие послушники только вздыхали и разводили руками. Она всегда была такой. И вот он вновь принес пищу пленнице, а та не медитировала. Впервые за 20 посещений, или 10 дней, тогда он и решился. «Вы сказали, что есть человек, способный излечить мои руки». Встав перед ней, проговорил он. «Да, мой напарник, его все называют Блэк». Пожала та плечами и взялась за рис с курицей в пряном маринаде. Он способен излечить все, что угодно. И понятное дело, что не просто так, хмыкнул мужчина. Может и просто так, пожала та плечами. Однажды, проходя через больницу, он попросил зайти туда, а через 2 часа моей скуки и его похода по закоулкам этого пристанища безнадежно больных, он сказал, что все, можно уходить. А на следующий день новостной канал шумел о беспрецедентном чуде, который произошел в больнице Святого Августа. Все больные излечились за один день от всех болезней. Стоит ли тебе говорить, что посещенная нами больница как раз ею и была? Я удивилась, спросила для чего, а он ответил, что иногда стоит очистить карму, ведь на ней и так уже очень много пятен. И он поможет, с надеждой спросил бывший врач. С удовольствием, но если ты поможешь в ответ, то даже более того, сможет дать что-то сверху, и это что-то никто другой вам не сможет дать. Улыбнулась девушка, отпивая чай. Хорошо, что нужно сделать? Наконец решился мужчина. У вас есть библиотека, верно? Сказала девушка, и мужчина напрягся. Кажется, его заставит своровать какой-то фолиант. Книг нам не надо, там хранится амулет. Глаз Агамотта. Брови Стринджа удивленно вскинулись. Я не смогу его вынести. Покачал тот головой. «Я лишь послушник, а выносить и не надо», — улыбнулась девушка, а мужчина удивился еще больше. «А?» — вопросительно протянул он. «Его надо всего лишь снять с подставки и кинуть за решетку. Все, ничего больше. Но зачем вам этот предмет? Он пылится в библиотеке уже довольно давно. Видишь ли, этот амулет не нужен тому, кто может тебя вылечить мановением руки. Ему нужен камень, что вставлен в амулет. Этот камень изначально принадлежал ему, но, когда он был не в состоянии защитить свое имущество, его разворовали, и теперь он пытается вернуть свое имущество. Если вы хотите применить его во зло, как ты думаешь, Стрендж, спасение своих детей – это плохой поступок? Нет, но вы описали очень могущественного человека, и он не может помочь своим детям, засомневался мужчина. Обстоятельства сложились так, что без этого своего имущества не может. Его дети находятся там, откуда он родом, а в то место не попасть без нужных предметов. Это как карта пропуска, без которой не пустят на охраняемый объект. И этот камень – часть этого самого пропуска. Чем ты докажешь, что твой напарник сдержит слово и поможет мне? О, он сделает даже больше. Улыбнулась она ему. И вылечит тебе руки даже авансом. За остальной платой сможешь прийти после того, как швырнешь амулет за решетку в библиотеке. Вот и все. Хорошо, я согласен. Согласился мужчина, который и был тут изначально только ради излечения рук. Когда и где он сможет выполнить свою часть сделки? Выйди из храма, уйди в тихое и незаметное место, войди в любую тень и позови. Поверь, он услышит и придет. Если это обман, зарычал мужчина. Тебя слишком часто обманывали, улыбнулась девушка. Для Блэка не столь сложно вернуть тебе руки. Главное, чтобы ты выполнил свою часть сделки. Стрэндж ушел в смешанных чувствах из камеры, а когда закрылся портал, Джин довольно улыбнулась, словно кошка, добравшаяся до кувшина сметаны. Я получил сигнал, который послала Джин, когда уже думал, что придется реально штурмовать чертову обитель этой древней, и, честно сказать, даже выдохнул. Знания о характере доктора Стрэнджа сильно выручили, хотя и не ожидал, что именно его поставит приносить пленнице еду и воду. Это немного странно, а потому придется схитрить и действовать более сложным, но более спокойным путем. Уже после первого часа после сообщения, я услышал зов по имени из нужной области, и шагнул в тени, чтобы у храма из теней вышел полностью черный кот и сел у фундамента здания, смотря на повторяющего мое имя и теряющего терпение мужчину, вылитый актер из фильма, один в один. Кажется, эта девчонка меня обдурила, выдал тот после 10 минут произношения моего имени, а потом я мяукнул, обращая на себя внимание мужчины, а когда тот посмотрел на меня, то переместился в иллюзию, которая позволит нам спокойно поговорить без свидетелей и займет всего секунду времени в реальности. Мы стояли с ошалевшим Стивом посреди комнаты с бежевыми обоями, а посреди комнаты стояли журнальный столик и 2 кресла. «Прошу, присядьте», улыбнувшись мужчине и сел в свое, под внимательным и изучающим взглядом. «Вы Блэк?» – спросил он, сев на предложенное кресло и осмотрел комнату. «Похоже на трюки магов с искривлением пространства, наверное». Пожал я плечами. Я маг несколько иной школы и потому не могу судить о вашем сравнении. Джин, девушка из камеры передала мне, что ты хочешь, и я могу это тебе дать. Так просто, удивился тот. Да, вот так просто, усмехнулся в ответ. Но придется слегка изменить план, так как древняя тебя испытывала, и знает о нашем договоре, а потому заполучить амулет становится сложнее. Но у меня на этот случай был план. В реальности, возьми черного кота на руки, и если спросит, что ты там делал, то покажешь его, а спросит про имя, ответь просто, что кот черный, вот ты его так и назвал, подкармливаешь бездомного котяру, пусть задумаются, древняя скорее всего даже проверит все вокруг и самого кота, но можешь не переживать, кот самый обычный и она ничего не узнает, а если та спросит про договор, то скажи, что было просто интересно, но ты ничего такого не делал и делать не собираешься, но, и это будет правда, нам нужна твоя помощь, и она будет заключаться в том же действии, надо выкинуть амулет за решетку, ту самую с фигурно вырезанными китайскими драконами, вот только чтобы отвести от тебя подозрения, ты будешь под ментальным влиянием, в смысле ментальным влиянием, вздрогнул мужчина, а если по правде, то ты уже под ним, улыбнулся ему и тот дернулся, но не смог ничего сделать, так как тело его не слушалось. Не переживай, это для твоего же блага. Сейчас твое тело схватили и доставили вместе с котом к древней, и ты уже рассказал легенду о коте. Тебя отправили в соседнюю комнату под приглядом и изучают кота. Но как я и говорил, это самый обычный кот и они ничего не найдут. Вот, уже не нашли. Кота отпустили и даже молока налили. С тобой ведут беседу, и ты признаешься, что считал, будто выведать у девушки информацию, это и есть твое испытание, и что ты просто ходил кормить кота, но тебе не верят и отправляют в комнату временного содержания. Увы, долго это не продлилось. Ты поел, попил, занялся медитацией. Вы говорите это так, будто все уже произошло, но как-то слишком быстро, усомнился Стрэндж. Верно подмечено, вот только мы не в обычной иллюзии, усмехнулся ему. Мы в особом пространстве, где время идет так, как я хочу, а не так, как ему положено. Управлять временем снаружи не получается, но в этом пространстве все иначе. Время, как ты, наверное, не раз слышал, может идти по-разному для одного и того же человека. Лететь слишком быстро в ситуациях, когда человеку хорошо и очень медленно, когда плохо. Время относительно, кивнул мужчина. Я знал, что веду диалог с умным человеком. Довольно кивнул головой я, и здесь я могу управлять этой относительностью. И сейчас начался шум снаружи храма, на него напали. Что, ты, о, поверь мне, это не я, я вообще не прикладывал к этому руки. Это должно было случиться из-за древней, она слишком уж мало говорила, для вашего же блага, как считала, но обманывала саму себя. Нельзя лгать своим же ученикам и ничего толком не объяснять. Хотя люди слабые существа и многие пойдут на поводу своих чувств. Обида, ярость, ненависть, жадность, страх. Это естественно, и от этого печально. Однако то, что эти идиоты хотят сотворить, не входит в мои планы, так как пострадает слишком много людей, к этому совершенно непричастных. А я, с какого-то времени слишком уж много думаю о них. Надо будет провериться на ментал, а то уж слишком я в последнее время странно себя веду. Что же, пора начать свою игру. Щелчок пальцами, и мы оказываемся в своих телах, и пока Стрэндж ощупывает себя, я превращаюсь из кота в боевую форму Эксида и ударом воздуха сношу к чертям стену, ибо так будет быстрее. А во дворе уже творится вакханалия, восставшие ученики вовсю пользуются дарами Дармамму, и потому расплываюсь для всех смотрящих на меня в пространстве и вырубаю сходу двух отмеченных скверной, а третий получает хлопок слабого вакуумного взрыва, что выводит того из строя. Тут же переношусь к библиотеке и рядом оказывается Стрэндж, который даже не понял, как переместился. Амулет. И показываю на библиотеку. А чего сами не возьмете? Удивленно спрашивает мужик. Если бы мог, давно уже забрал. Выкинь амулет наружу, и я его подберу, а затем разберемся с остальными нападающими. А почему не сейчас? Потому что без камня я быстро ослабну. Отвечаю ему правду и ударом ноги по земле вкапываю двоих нападающих магов в землю по самую голову. Быстрее. И Стрэндж юркнул внутрь, где встретился с библиотекарем, но его тело повело себя странно, отстранив управление от разума и местного библиотекаря отшвырнуло к стене, где появившиеся железные оковы не позволили вмешаться. А затем, схватив амулет, тело доктора пулей вылетело наружу, чтобы тут же вернулся контроль. А выпавший из рук амулет подобрал я и извлек камень времени, и тут же создал его дубль, только с ограничениями определенного плана, касающиеся носителя. И всучив вновь закрывшийся амулет опешившему мужчине, развернулся и щелкнул пальцами. Время застыло. Охренеть. Только и смог выдохнуть Стрэндж, смотря на окружающий мир, который застыл как стоп-кадр. Руки давай. Тут же я схватил того за руки, и они окутались зеленой вспышкой, которая впиталась в плоть, и доктор с отвисшей челюстью наблюдал за тем, как его кости с щелчками встали на место, шишки на костях рассосались, а кожа избавилась от шрамов. Руки перестали дрожать. А теперь в темпе вырубаем всех нападающих и вяжем их. Вяжем тщательно. И мы с доктором рассредоточились по храму, вырубая нападающих банально, дубинками от разрушенных стен и деревьев. Через 15 минут время вновь пошло, чтобы все нападающие упали на месте, а защитники с отвисшими ртами смотрели на Стрэнджа, который, чтобы амулет не мешался, одел тот на шею. А один хитрый кот растворился в тени, чтобы выйти из камеры джинны и забрать ее с собой. Таким образом напавшие, кто встал на сторону темного измерения, остались пленниками в храме. Я сделал замену камня времени, который работал намного слабее оригинала, но если быть точным, то примерно 1% от настоящего. Но тут был казус. Камни до этого использовали только на 0,5% мощности. Когда я с джин появились в комнате гостиницы, Лаки и Соломон опять играли, только теперь в карты. Я сойду с ума, если не помоюсь, сказала джин и отправилась к себе в номер, а я, приготовив кофе, сел смотреть на игру этих двух обормотов. Примечание к части. Прода. Хотите более быстрой проды именно на этом ресурсе? Реквизиты в профиле. Часть 26. Получение информации и подготовка. Значит, на земле мы закончили? Спросил Лаки, тасуя карты с виртуозностью отъявленного шулера. Хочу заметить, что Соломон ему не уступает, просто сейчас он дегустирует собственноручно приготовленные французские тосты. Фиг знает, что он там хочет понять, но джин уплетает за обе щеки и раз ничего не горит, то все вкусно. Да, нужен корабль для космических путешествий. Посмотрел вопросительно на Лаки. Корабль-то можно и достать, это не проблема, я могу перегнать из Асгарда свой. И да, он у меня имеется, хоть и практически не использованный по назначению. Подростковый круиз не считается. Надеюсь, в нем хорошо убрались после подросткового круиза. Язвительно ухмыльнулся Сол, продолжая рассматривать тосты. Честно, он что, как бриллиант этот хлеб на соответствие цвету проверяет? Наверняка. Пожал плечами Лаки. Но вопрос в другом, где следующий камень? У коллекционера, ответил, встречая удивленные взгляды. Что, он его каждый день разглядывает, прямо как Сол свои тосты? И откуда же такая информация? Пропела джин. И если имеется эта информация, то почему ты не воспользуешься ею и не заберешь камешек у этого коллекционера? Я знаю, что тот у него, но вот где тот обитает, совершенно не в курсе. Отвечаю вполне честно и искренне. Я по какой-то причине не могу получить координаты точки пространства. ХМ, встречал я в информации счета про каких-то космических приключенцах, которые уже сталкивались с коллекционером. Они точно знают, где он обитает. Надо что-то более существенное, чем просто информация о них. Вздыхаю, и Локи взмахом руки проецирует голограмму, на которой имеются колоритные персонажи. Синемордый бугай, странный енот с чем-то похожим на гранатомет в лапах, девушка явно инопланетного происхождения, по пигменту кожи видно, гуманоидное дерево и вполне себе нормальный мужик человеческого внешнего вида. Мне одному кажется, что у мужика слишком жуликоватое лицо, хмыкнул Сол, на что остальные кивнули. Реально жулик, сразу видно. Этого мужика зовут Питер Джейсон Куилл, 33 года, был замечен со своей командой, когда те приземлились на Землю для починки своего корабля, который получил немалые повреждения. Те были схвачены в момент, когда отдыхали на пляже под маскировкой. Веселые, кстати, ребята. Они выдали часть информации, оставили контакты и были таковы, слиняв из щита. С шумом и гамом, кстати. Ведь вы все знаете политику Фьюри, тот не мог их отпустить и не разобрать инопланетные гаджеты по винтикам. Кстати, оставленная информация нашлась в камлинке Питера, которые ему повредили выстрелом при победе. Информацию удалось восстановить, хоть и не полностью. Из нее и стало многое известно про космические расы, технологии коллекционера. «И что ты мне предлагаешь?» Удивленно взглянул на хитро усмехнувшегося Локи. «Тащи парня сюда, и он приведет нас к коллекционеру», — выразил свое мнение бог лжи и обмана. «Я дал тебе достаточно много информации для его обнаружения». «ХМ, действительно достаточно». Кивнул я, и пространство вздрогнуло, чтобы через минуту перед нами в гостиной не вывалился полуголый и мокрый Питер Куилл. «Етить колотить, прямо из душа!» — выкрикнул тот и резко встал в боевую стойку, выставив перед собой странное оружие, похожее на пистолет, однако более футуристичное. «И кто вы такие? Зачем сюда притащили? Говорите, а то стрелять буду!» — Питер Куилл произнес, вставая с кресла и направляясь к нему, отчего тот явно занервничал. «У нас к тебе небольшое дельце. Мы заплатим, если тебя заинтересует нечто с Земли или же ответная услуга, но только сопоставимая полученной услуге. ХМ, доллары в космосе не в цене, так что я подумаю, что с вас стрясти». «Тема переговоров», — подняв с пола полотенце и наматывая его одной рукой, выдал тот. «Коллекционер, координаты его нахождения или данные о нем, имя, возраст, фото или детальное описание. И нафига вам этот придурок с манией коллекционировать всякую рухлядь?» — задумчиво взглянул на нашу компанию мужчина. «Предложение обмена. Нам интересна одна вещь, что у него хранится. Это вряд ли, коллекционер никогда не меняет ничего из своей коллекции. Он покупает или же получает нужное иными путями. Предоставь переговоры нам, мы уж договоримся», — произнес я, в уме стараясь вспомнить, что из гор хлама в моем подпространстве может понравиться коллекционеру. И такие мысли были. «А что я получу за это? Местные зеленые фантики во вселенной не котируются». Посмотрел с алчностью в глазах прохвост, но и у меня было, что предложить. «Как насчет магии, Питер?» И в моей руке появился артефактный браслет из серебра, в который были вставлены 5 разноцветных лакрим, которые переливались внутренним светом, что означало их зарядку и готовность к работе. «Этот артефакт имеет несколько функций магического характера, и они пригодятся любому, кто идет дорогой приключений». Питер подошел и заинтересованно взял в руки 5-сантиметровый в ширину и 0,5 сантиметра в толщину браслет, который покрыт сложными геометрическими фигурами и рунными цепочками. «Довольно стильная вещица. И что она даст?» — рассматривая предмет, спросил этот лис. «Контроль воды», — указал на синий камень. «Конечно, цунами не вызвать, но получить воду там, где это невозможно, бывает крайне полезно, а особенно иметь возможность этой водой резать металлы и многое другое. Контроль огня — то же самое, что и первое, но намного опаснее в умелых руках». Показываю рыжий камень. «Лечение. Этот камень крайне силен. Даже если у разумного переломано все тело, и он мертв, его можно вернуть к жизни, если не прошло более 15 минут, или восстановить конечности, к примеру». «Серый камень – это контроль теней, парализация, скрытность в тенях и многое другое. Важна только фантазия. И вот этот золотистый камень – штука реально крайне полезная. Подпространственный карман способен вместить до 20 кубических метров всякого груза, кроме всего живого. Спасет, если у вас не получится взять что-то из нужного, а там вы заложите неприкосновенный запас или еще что. А самое важное, браслет можно передать только добровольно, а пока тот не передан новому владельцу, то невидим и неосязаем. Как тебе, настоящая магия? Потрясенно протянул парень, рассматривая браслет как самую дорогую игрушку. На худой конец ее можно очень выгодно продать на аукционе какому-нибудь богачу. И этот браслет твой, если ты предоставишь нам нужную информацию. Что скажешь? Я согласен, кивнул Куилл и застегнул браслет на руке, чтобы тот блеснул активировавшимися рунными цепочками и стайл, оставив на руке только небольшую татуировку в виде простого круга, отмечающего местоположение артефакта. Погрузившись ненадолго в себя, парень открыл глаза и поднял руку вверх, чтобы в ней зажглось пламя, пляшущее на ладони и мягко обтекающие пальцы. Зрелище завораживающее и удивительное для носителя, так как он не чувствовал жара этого пламени, но взяв со стола рядом газету, свободной от огня рукой, он поднес ее к огню, и та тут же вспыхнула, осыпаясь пеплом. Глаза Куилла восхищенно блеснули. Магии хотят очень многие, и даже ради такого волшебства они способны пойти на многое и отдать многое. На самом же деле это браслет ученика, как я его называю, помогает научиться более тонкому контролю магии и является полезной игрушкой, но не более того, для мира земного края. А в этом мире этот браслет – заветная мечта очень многих. А далее Куилл начал выдавать информацию, и даже достал свой камлинк, с которого показал и нужную нам систему, и планету, на орбите которой находится корабль коллекционера. Данных было много, и это практически мгновенно выдало результат. Я ощутил пространственный отклик, на который настроился тессеракт внутри меня, готовый вытащить цель к нам или же открыть путь к нему. Но коллекционер – личность особого склада сознания, а потому нужно создать для встречи достаточно интересные ему интерьер и обстоятельства. Ведь по своей сути он ученый, помешанный на легендах и информации о артефактах и богатствах забытых времен. А потому ему надо дать не просто сделку, а сделку в антураже его видения мира и ценностей. После получения информации, отправил Питер обратно на его корабль пафосным и совершенно ненужным щелчком пальцев. «Ну и что ты задумал, раз сидишь с таким отрешенным видом?» — заинтересовался Лаки, ставя на журнальный столик бокал с виски. «Не понимаю, для чего он пьет, ведь опьянеть с земного алкоголя физически не способен. Надо создать для этого коллекционера особый антураж, обертку пространства, чтобы навести его на особые мысли о том, что обмениваться с нами ему будет крайне выгодно. А драться – нет. Вот и размышляю. Камень разума уже обработал нужные данные, но переваривать такое количество информации непросто. Нужно несколько минут. А зачем что-то придумывать?» — усмехнулся пьющий колу Соломон. «У меня есть подходящее место по антуражу, да и интересного барахла с огромной историей там столько, что я и не знаю, куда девать столько мусора. Главное, для начала там прибраться, а то некоторые предметы будут для коллекционера слишком уж слишком. Да и в том месте, в отличие от иллюзий, все настоящее, и потому попасться на несоответствие предметов его знаниям невозможно. И что же это за место такое?» — сам заинтересовавшись, спрашиваю напарника. «Сокровищница короля Соломона», — с пафосом выдал Сол. Но его пафос размазала довольная улыбка кота, добравшийся до кувшина сливок, когда увидел наши потрясенные лица. «Поможете прибраться? Ты еще спрашиваешь?» — хрипло в один голос прошептали мы с Лаки и перевели друг на друга идентичные взгляды детей, которых привели на фабрику игрушек. Примечание к части. «Прода. Спасибо огромное тем щедрым людям, что прислали на дошик. Прода в вашу честь. Хотите проду побыстрее именно на этот ресурс? Реквизиты фонда доширака в моем профиле». Часть 27. Подготовка к встрече коллекционера и подарок судьбы. Сокровищница Соломона впечатляла. Это единственное, что можно было сказать про это место. Это место представляло собой огромную скалу, которая словно плыла в пустоте космоса и имела на своей вершине огромную площадку, которую охраняли как демоны, так и множество могущественных духов, которые зададут перца даже заглянувшему туда божеству, не говоря уже про остальных. И это, не принимая во внимание огромное количество магии, которым это место словно дышало. Все стены огромного замка были исписаны рунами и защитой. Вокруг волшебного, с тонкими и изящными шпилями замка, бушевал первозданный сад, который был разбит на разные зоны, в каждой из которых были свои растения и сезоны. Как ни странно, но больше всего зачаровал кусочек вечной весны, где бесконечно тают сугробы, журчат ручьи и цветут подснежники. Хотя взгляды разделились, Джин больше по душе была цветущая пустыня. Лаки приглянулась зона с каменным плато, на котором в свете вечной ночи и полной луны цвели странные цветы неописуемой красоты. И это мы еще даже не вошли в само строение сокровищницы. Подходы к огромным, исписанным рунами вратам охранялись целой стаей виверны даже немалых размеров драконом, который мгновенно приковал к себе мое внимание. Очень могущественное создание, почувствовав наше внимание, приоткрыло глаз размером с воздушный шар, и его зрачок сузился, рассматривая нас. Особенно его привлек именно я, так как тот не отрывал от меня своего внимания. «Бертазар», — помахал дракону рукой Соломон, весело скались. «Как ты тут, Соломон?» — прогремело от дракона, хотя тот и не открывал пасти. «Скучно немного, но, как ты и говорил, безопасно. За пару тысячелетий ничего не случалось». «Вот оно как», — улыбнулся Сол. «Это хорошо. Прости, но кто с тобой? Особенно мне интересен он». И на меня упал световой луч, словно на сцене выделили актера. «Это мои друзья. Нам надо провернуть кое-какое дельце, а антураж этого места подойдет как нельзя лучше, наверное», — прогремел дракон, оторвав свою голову от скал. И явно он это давно не делал, так как голова успела прирасти к камням, и чтобы оторвать ее, пришлось отломить немалый кусок породы. «Тебе лучше знать, ты хозяин этих мест, но мне интересен твой гость. От него веет родственным». «Хаэм», — удивился Сол и осмотрел меня более внимательно. «Как-то не замечал. Ну, если только глаза интересно меняются». А я вздохнул, и мои глаза изменились, смотря на дракона вытянутыми черными зрачками, которые ярко выделялись на фоне синей плазмы. «Да», — проговорил дракон, подавшись всем телом вперед, отчего все тут же напряглись, но тот не выразил агрессии, а просто застыл на некотором расстоянии от меня. Вот только его размеры оказались реально титаническими. Его глаза смотрели на меня с надеждой. «Ты и я одинаковы, мы драконы, и у тебя есть потомство, несколько маленьких драконов, которые вырастут в неописуемой мощи существ. Мой род жив, но я чувствую внутри тебя беспокойство о них и тянущую боль. Ты потерял их, они очень далеко, неизмеримо далеко и в то же время рядом. Ты ослаб, и очень сильно ослаб. Ты не можешь вернуться в свой облик, не хватает сил. Ты потерял источник, но имеешь слабую альтернативу. Ты вернул часть себя, но не всего. Постой здесь». И гигантская туша дракона исчезла просто с невероятной скоростью, словно растворилась, но вскоре оказалась рядом со мной, держа нечто в пасти. И это нечто сияло переливами радужного цвета. Он открыл пасть, и это нечто зависло передо мной жемчужиной размером с футбольный мяч. «Многие пытались убить меня», — проговорил дракон, смотря на меня с надеждой. «И среди них были и маги. Сначала я просто убивал их, но приходило все больше, и тогда я задумался, что сделать, чтобы прекратить их походы за кусками моего тела и органов. В итоге придумал. Я вырывал из них души, уничтожал тела и вырывал ядра, отправляя на реинкарнацию, а остальное сжимал в шар и плавил. Их было много, очень много, но постепенно они осознали, что их ждет от встречи со мной, и они стали бояться. Приходило намного меньше магов, в основном приходили их наемники, но все же редко, но маги приходили, сильные, самоуверенные. Я выживал чудом, но продолжал собирать их оболочки, выжигая своим пламенем личности из остатков, и в итоге сплавил все имеющиеся жемчужины в это. Конечно, она не заменит твой истинный источник, но сможет поддерживать тебя достаточно, чтобы ты не умер при истощении сил. И еще, дракон поднес свою лапу к пасти и укусил ее, из-под треснувшей чешуи потекла черная, как нефть, жидкость, которая парила в воздухе. Он поднес рану к жемчужине, и кровь начала струйками закручиваясь, поглощаться жемчужиной, которая наливалась светом. А затем дракон выдохнул облако пламени в местное небо, но оно не истаяло, а, повинуясь воле хозяина, впиталось в ту же жемчужину. «Бери свой новый источник», — произнес устало гигантский дракон. «Это поможет не погибнуть. Продолжи род истинных». «Увы, я на это не способен», — и с глубокой печалью договорил. «В этой вселенной больше нет драконов, кроме меня, и теперь тебя. Без самки продолжить род я не способен, а из жертвенных дев рождаются виверны. У них немало сил, но драконами стать они не в силах. Ты надежда моя, а я дам надежду на выживание тебе». В шоке от происходящего, протянул руку к странной жемчужине, и та сверкнула, впитавшись в мое тело, и тут же внутри словно взорвалась сверхновая. Меня скрутило, и я рухнул на колени, а из моего рта раздался неописуемый рев боли. Но вместе с той болью чувствовал, как оживают каналы ядра, меняется энергетическая структура и ощутил себя намного лучше. Будто то, что ранее невидимо беспокоило мою суть, ушло. Но странная слабость не прошла, и я знал, почему. Жемчужина не давала мне столько, сколько давал старый источник, но все же она давала ту энергию и тепло, которые спасут меня, если я выложусь на полную. Посмотрев с благодарностью на древнего собрата, который улыбался довольной улыбкой, я дал тому то, что он желал, знание о том, что его род не прервался, и он дал мне дар, который посчитал сопоставимым. Спасибо, только и смог сказать я, распрямляясь и ощущая, как давившая на плечи тяжесть неполноценности исчезает, распрямляя их. По коже бегали всполохи энергии. Отведя руку в сторону, сплел заклинание на чистой энергии нового источника и в скалу неподалеку ударила ослепительная вспышка света, прожигая мишень насквозь. К сожалению, это была предельная сила от ядра, но даже так, это было поразительно. «Иди и делай, что должен, дракон маги», — хмыкнул Бертазар и вернулся на свое место, где впервые за долгое время уснул спокойным, безмятежным сном. И что тут только что было, шокированно вытолкнул из себя Лаки. Нашего друга подлатали. Протез, конечно, но жизненно необходимый. Тоже немного ошалело выдал Соломон. Но хватит тут торчать, у нас еще впереди поистине долгая уборка.